Негнущимися пальцами я расстегнула пуговицу легкого пиджака, а затем резко распахнула полы в стороны и, стянув его с тома, замершего словно статуя, кинула куда-то в сторону входной двери, и, еще шире улыбнувшись, крепко обняла его за шею правой рукой и страстно впилась в губы. «Умница, Кейт», — довольно проговорил он, снова заключив меня в свои стальные объятия и снова отчаянно отвечая на мои поцелуи. «Я нисколько в тебе не сомневался, за этим ты и вернулся, да, осталась последняя непокоренная вершина, и все, мир освоен», — шепотом спросила я, сильно сомневаясь, что им, впрочем, как и мной, двигали какие-то романтические чувства. Том сквозь поцелуй улыбнулся моим словам, а я отстранилась от него и по-деловому задала вопрос: «А если я дам тебе то, что тебе так хочется?» «Нам хочется, Кейт», — нагло поправил меня он, заправив непослушную прядь моих волос за ухо. «Нам хочется», — послушно поправилась я. «Если я дам тебе это, ты исчезнешь из моей жизни, а ты уверена, что тебе самой этого захочется, Кейт?» — насмешливо спросил Том, но ответить я не успела. «Кейт, ты дома?» — вдруг раздался со стороны лестницы голос Димона, а я так и подпрыгнула на месте от неожиданности. «Морган сказал, что ты уже пришла». Я с отчаянием уставилась на Тома, так как еще не хватало, чтобы его застукали в моей комнате, да еще и полураздетого, а быстрые шаги Димона совпадали по частоте с частотой моего сердцебиения. Но Том в очередной раз усмехнулся моему выражению лица, а затем ловко вскочил на подоконник и спрыгнул с него на улицу. Моя челюсть точно пробила пол до самого зала, заполненного посетителями, а сердце остановилось от страха. Но я все же нашла в себе остатки сил, чтобы сделать несколько робких шагов к окну и посмотреть наружу. И, увидев целого и невредимого наглеца, парящего прямо в воздухе под моим окном, я облегченно выдохнула и крайне выразительно посмотрела на того. Но тут за моей спиной снова раздался восклик: «Кейт!» И я поняла, что еще немного, и Димон точно ворвется в мою комнату, тем более что на замок я ее редко когда запирала. «Ты мне веришь?» — крикнул Том, заметив, как я обернулась на дверь, и я с мученическим выражением лица громко ответила: «Нет». Но все же села на подоконник и на свой страх и риск спрыгнула с него, крепко зажмурив глаза. Но ощущение свободного падения было миллисекундным, а потом меня крепко обхватили знакомые сильные руки, а я расслабленно откинула голову и открыла глаза, уставившись на чистейшую небесную лазурь. «А вот и зря», — прошептал Том, приземлившись на крыше соседнего дома, а затем достал из кармана брюк волшебную палочку, взмахнул ей, и мы трансгрессировали. Разглядеть, где же мы оказались, у меня возможности не было. Знакомые сильные руки не церемонясь обхватили мою талию и спину, попутно расстегивая пуговицы платья, а я с закрытыми глазами очень старалась расстегнуть маленькие пуговки черной легкой сорочки и при этом сохранять остатки сознания от жарких поцелуев. А когда мое новое платье с шелестом соскользнуло с меня, а черная сорочка полетела куда-то в сторону, Том сел на просторную кровать, заправленную лиловым бархатным покрывалом, и по-хозяйски усадил меня к себе на колени, а я наконец смогла чуть-чуть осмотреться. «Где мы?» – прошептала я, так и хватая ртом воздух, озираясь по сторонам. Но рассмотреть что-то было довольно затруднительно. Вокруг царил полумрак из-за плотных портьер на высоких окнах такого же цвета, как и покрывало. Но в целом проглядывались очертания мебели, типичной для «в моем номере», предвосхитил мои догадки Том, снова начав целовать мои губы. «Здесь нас никто не потревожит, как мне». В этот момент его руки сжали застежку моего бюстгальтера, но две робкие попытки оказались неудачными, а я даже выпрямилась и с прищуром уставилась на своего любовника. «А разве ты не должен был научиться такой мелочи в своих странствиях, или ты заставлял девушек раздеваться самим?» «Ай-яй-яй, Томми, как нехорошо!» «Знаешь, Кейт», — тихо ответил он, уткнувшись лицом в мою шею, и его горячее дыхание буквально обожгло меня, «в дебрях амазонки найти более сговорчивых женщин, чем племя амазонок, очень трудно, а с ними не рискнет связаться даже такой мерзавец, как я, да и в Сахаре плотность населения как-то не задалась, там живого человека найти не так уж и просто, а уж женщин так что мне сделать, Кейт?» «Двоечник», — выдохнула я, не веря, что этот бог красоты, спустившийся буквально с Олимпа сюда, на грешную землю, не удосужился в своем продолжительном путешествии соблазнить хотя бы одну красотку. «Я же предупреждала тебя подготовиться перед первым разом, чтобы не ударить в грязь лицом, разве нет? Если мне не изменяет память, «Ты обещала показать мне несколько вещей, чтобы я не ударил в грязь лицом», слегка покраснев, возразил Том, выпрямившись и смотря прямо мне в глаза. «И никто тебя за язык не тянул, Кейт, и вот я здесь, показывай, я готов полностью погрузиться в обучение». Сглотнув, я покачала головой, все еще не понимая, зачем он строил из себя недотрогу, а затем сказала: «Мерзавец, потяни концы застежки на себя, там крючки». Том тут же воспользовался моим советом, и через полминуты моя грудь предстала перед ним во всей красе, уже ничем не прикрытая. «Изобретение дьявола», — проворчал он, откинув бюстгальтер примерно в ту же сторону, куда полетела его сорочка, то есть неизвестно куда, а я, усмехнувшись, прошептала: «Полностью согласна, но на что только не пойдут женщины, чтобы понравиться вам, мужчинам». «Ну как, нравится?» Очень, так и пожирая взглядом мою грудь, выдавил Том. «У тебя были такие же в прошлой жизни?» «Ага, если мне не изменяет память, у Элли были больше, разве нет?» Немного надменно поинтересовалась я, но ответ ввел меня в нешуточное смущение. «Я не видел обнаженной груди Элли, Кейт, так что не смогу ответить на твой вопрос, прости, да и не хочу я ее видеть даже сейчас». «Почему?» – ошеломленно спросила я, на что получила исчерпывающий ответ. «Ох, Кейт, какая же у тебя низкая самооценка, черт возьми, неужели ты так и не поняла, зачем я затеял все это с Элли? Какой бы куклой ни была Элли, но она меня нисколько не интересовала в этом плане, потому что я уже был заинтересован тобой, я хотел тебя, но только не в теле ребенка». Том крайне осторожно провел руками по моей спине и наконец остановился на молочных железах, полностью умещавшихся в его широких ладонях, а в теле женщины. «Такой, какая ты сейчас, потрясающе, я восхищен. Если бы я знал, что так будет 4 года назад, ты бы не посмел», выдавила я, покраснев больше от его слов, нежели того, что сидела практически голая на его коленях. «Не посмел, ты права», подтвердил он, увереннее сжимая мои груди. «Потому что не знал. Нравится?» «Да», едва слышно ответила я, а Том наклонился и начал целовать мою грудь, отчего мне с каждой секундой становилось все жарче и жарче. Тут он слегка прикусил сосок, и я резко выдохнула. «А так, да», простонала я. Том продолжил остервенело целовать мою грудь, а я провела ладонями по его обнаженному торсу до паха, и сквозь брюки отчетливо ощутила кое-чье выпиравшее достоинство. Но только я легко провела по нему, скрытому легкой тканью, как по горячей коже Тома прошла волна мурашек. «Нравится?» «Да», сглотнув, выдохнул он, а затем продолжил целовать мою грудь. «Опиши это, что ты чувствуешь?» Шепотом попросила я, легко проводя рукой в области его паха по нужным местам. «Немного больно», чуть подумав, ответил Том, полностью погрузившись в свои ощущения. «Но приятно очень, не знаю, как тебе это описать, я никогда такого не чувствовал, не знаю, с чем сравнить, но, с придыханием уточнила я, а Том вдруг выпрямился, с совершенно безумным блеском в глазах посмотрел в мои и прорычал: «Я хочу еще, я хочу большего». Не успела я вдохнуть и выдохнуть, как оказалось опрокинуто на бархатное лиловое покрывало, уже без чулок и оставшегося белья, а полностью обнаженный Том навис надо мной, жадно целуя лицо, шею, грудь. Находясь на грани реальности и миража, я провела рукой по его животу вниз, обхватила правой рукой твердый член и направила в себя, когда Том чуть наклонился ко мне. Над моим ухом раздался протяжный стон, а вот с моих губ сорвался крик боли. Том тут же испуганно отстранился, провел рукой по члену и с ошеломлением уставился на кровь на своей ладони. А я, опомнившись от мимолетной боли, тут же обхватила руками его лицо и притянула к себе, снова почувствовав, как он оказался во мне. «Все нормально», прошептала я, крепко вцепившись в его плечи. «Это нормально, просто я девственница, у меня никого не было, ты понял?» «Почему?» — на выдохе спросил Том, замерев на месте и следя за каждой моей эмоцией. «Ни за что не поверю, что ты ждала именно меня». Я усмехнулась подобным словам и почувствовала, как кто-то заметно расслабился и снова начал едва заметно касаться моей кожи губами. «Нет, конечно. Просто не хотелось связываться с кем попало, хотя чего уж там сейчас говорить, медленнее, дай мне привыкнуть». Он снова начал медленно проникать в меня и выходить, а неприятное ощущение боли от первого проникновения постепенно уходило. Я же, чтобы еще сбавить градус напряжения, стала гладить ладонями сильные плечи, мощный торс, спину, и с каждым моим касанием движения Тома становились все увереннее, а дыхание невольно сбивалось. Спустившись до ягодиц, я не смогла ничего с собой поделать, обхватила будто каменные мышцы и прошептала ему на ухо. «Классная задница, классная грудь», — покраснев, ответил Том, мимолетом посмотрев на мои сисечки, а я так и рассмеялась подобному смущению. «Ты серьезно считаешь, что сейчас подходящий момент для обмена комплиментами?» Но мой смех стал еще громче, отчего он вдруг до боли сжал мои бедра, резко вошел в меня и прорычал. «Осторожнее, Китти, а то я могу сделать вот так», но боли я уже не чувствовала, наоборот, каждый толчок отдавал приятным теплом внизу живота, и я вскрикнула. «Да, хочешь быстрее?» — снова с утробным рычанием спросил он, и я буквально промолила. «Да, довольно», — даже хищно улыбнувшись, Том поудобнее перехватил мои бедра и начал двигаться намного быстрее, так, как нравилось уже ему. Я буквально чувствовала через его касание, как идеально работавший до этого разум покидал хозяина, уступая место чему-то животному, древнему, что сидит в каждом человеке, но не в каждом просыпается. Когда Том в очередной раз наклонился ко мне, я вдруг резко вцепилась в его плечи и принялась остервенело целовать ключицу, плечо, шею, как бы стараясь передать, как же мне хорошо сейчас. Но когда он в очередной раз резко вошел в меня, то невольно прикусила зубами нежную кожу его шеи. «Прости», — выдохнула я, почувствовав, как Том замер на мгновение, а потом он едва слышно сказал. Еще, не сразу поняв, что же он хотел от меня, я вновь поцеловала его шею, уже с другой стороны, и аккуратно прикусила кожу. Том же заметно ускорил движение и проскулил. «Еще, Кейт, еще, я хочу еще». Уже почти ничего не соображая, я снова и снова кусала его кожу, а он увеличивал и увеличивал темп. В сексе до этого я редко когда была громкой, но тут просто не могла себя контролировать, и когда мои губы были не заняты поцелуями, то с них срывался один крик за другим. Только вот эти крики уже не говорили о боли, а стоны моего партнера отчетливо говорили, что он полностью солидарен со мной. Наконец Том выкрикнул: «Я больше не могу, Кейт, давай», — простонала я, настолько крепко вцепившись руками в его спину, что умудрилась довольно короткими ногтями оцарапать его кожу. А в следующее мгновение после двух очень мощных толчков рассудок куда-то уплыл. Тепло, накапливавшееся все это время внизу живота, раскалило тело до предела, а все мышцы, включая жизненно важную диафрагму, в один момент свело в судороге. Сознание от этого ощущения физического счастья, блаженства, эйфории отключилось, а когда включилось, то до меня донеслись утробные стоны и ощущались абсолютно асинхронные фрикции, слабее предыдущих, словно он уже двигался по инерции. Но спустя несколько мгновений Том вошел в меня в последний раз и обессиленный упал мне на грудь, жадно хватая ртом воздух. Мне и самой уже давно не хватало этого самого воздуха, а когда грудную клетку сдавило под тяжестью далеко не хрупкого мужчины, воздуха стало совсем не хватать. Но мне было настолько наплевать, настолько хорошо, прекрасно, что я легко положила ладони ему на плечи и закрыла глаза, наслаждаясь послеоргазменной усталостью. Не знаю, сколько мы так пролежали в тишине, отходя от страстного сайте, но Том наконец пришел немного в себя, перевернулся на спину и притянул меня к себе, а на его нахальном лице была такая довольная улыбка, что можно было осветить весь ночной Лондон. «Понравилось?» — шепотом спросил он, легко поцеловав меня в лоб, а я, прикусив губу, тихо рассмеялась и прохрипела: «А тебе еще нужен ответ?» Том звонко рассмеялся, а затем мечтательно запрокинул голову и протянул: «Умоляю, скажи, что будешь скучать по мне, когда я уеду, особенно после такого». «Перебьешься», — хмыкнула я, совершенно не собираясь признаваться, что это был самый лучший секс в моей жизни, и переплюнуть такое просто невозможно. «Нет, Кейт, нет, я не хочу это слышать», — с наигранным мучением проговорил Том, приобняв меня чуть крепче. «Ты же скучала по мне все это время. Да, давай, хотя бы соври мне, я же так старался сейчас доставить тебе удовольствие». «Мерзавец», — проворчала я, понимая, что теперь из-за кое-кого вперемешку с кошмарами мне будут сниться очень яркие сны эротического содержания. Но, немного придя в себя, я вдруг ощутила пальцами довольно грубый шрам на его правой грудной мышце, скрытый темными волосками. «А во, кто это тебя так? Надеюсь, муж какой-нибудь из обманутых тобой девиц. Кейт, хватит меня ревновать, ты же знаешь, я ярый жена-ненавистник, и из женщин могу терпеть разве что тебя, и то потому, что ты точно не такая, как все остальные», — со смехом ответил он, а я начала покрываться краской от этих слов. А шрам ты представляешь, в Северной Африке на меня неожиданно напала мантикора, она чуть не ужалила меня, благо что я вовремя сообразил, как бы ее обезвредить. Тебе смешно, Кейт? Только услышав, кто же приласкал нашего гения, я мигом вспомнила свои прощальные слова и уже краснела не от смущения, а от еле сдерживаемого смеха. Но, поняв, что он обо всем догадался, не удержалась и в голос рассмеялась, чем вызвала волну показушного возмущения. «А ведь это ты, маленькая мерзавка, прокляла меня на встречу с мантикорой под пальмой!» — воскликнул Том, повернувшись на бок, а я уже задыхалась от приступа смеха. «Сначала послала меня напоследок, а потом еще и прокляла, и тебе теперь еще и смешно. Отвечай, Кейт!» «Да», — сквозь смех выдавила я, но Том тут же навис надо мной и крепко поцеловал, чем быстро прекратил мой смех. Ответив ему, я снова начала проваливаться куда-то в другое измерение, а он отстранился от меня и, глядя мне прямо в глаза, прошептал: «Это действительно жуткое существо, Кейт, не дай бог тебе с таким когда-нибудь встретиться смертоносное жало, когти я еле спасся, тогда хочешь посмотреть на нее?» Я удивленно уставилась на него, как бы спрашивая, каким образом. А Том усмехнулся моему недоумению и подцепил свой медальон, который остался единственным элементом одежды на мне. Расстегнув застежку, он взял медальон в руку и прислонил к своему виску, но его тут же перекосило от негодования. «Ты так и не посмотрела мое воспоминание за 3 года, а что такого?» Усмехнулась я, стараясь не поддаваться гипнозу угольно-черных глаз человека, снова нависшего прямо надо мной. «Ничего», — с прежним возмущением ответил Том. «Кроме того, что ты вот уже 2-й раз за день пытаешься доказать мне, что тебе на меня наплевать». «Серьезно?» – изумленно выдохнула я, указав рукой на свою обнаженную грудь. «Ты сейчас лежишь вот на этом, на мне из одежды, черт возьми, даже твоего медальона нет, а ты еще смеешь предъявлять мне претензии?» «Единственное утешение», – выдохнул он, поудобнее положив голову на одну из моих грудей. «Но то воспоминание ты все равно посмотришь». С этими словами Том коснулся медальоном своего виска, а затем быстро поднес к моему, а у меня перед глазами промелькнуло больничное крыло. Он в темноте шепчет мне знакомые слова, но увернуться я не успеваю, и он целует меня. «Это же неправда», — с усмешкой уточнила я, когда воспоминание закончилось. «Это мое видение ситуации», — возразил Том, вновь удерживая медальон у своего виска. «Но теперь это уже не важно. В этот раз мне точно есть что тебе оставить, смотри». Вновь теплый металл коснулся моей кожи, и перед глазами на фоне песков пустыни возникла 2-метровая тварь с головой человека, телом льва и гигантским хвостом скорпиона. Мантикора, заметив меня, выгнулась и бросилась в атаку, но не успела я умереть от страха, как тут же оказалась на мягкой кровати в гостиничном номере. Облегченно выдохнув, я откинулась на подушке под головой, а сердце все равно бешено билось от страха. «Понравилось?» — ехидно поинтересовался Том. Но я закрыла глаза и покачала головой из стороны в сторону. «Может, прощения попросить хочешь?» От подобной наглости я тихо рассмеялась и, не открывая глаз, снова помотала головой. «Противная Китти, если что-то не нравится, выход там», — протянула я, неопределенно махнув рукой, но теперь была очередь Тома смеяться надо мной. «Вообще-то, выход там», — поправил он, указав рукой куда-то в темноту коридора, а я только закатила глаза. «И это мой номер. Как ты можешь выгнать меня из него?» «Значит, я сама пойду туда», — абсолютно невозмутимо проговорила я, лениво потянувшись. «Только будь добр, покажи сначала, где у тебя ванная комната, я хочу принять душ, если можно, конечно». Том с задумчивой улыбкой посмотрел на меня, а потом указал рукой в том же направлении. «Первая дверь справа. Справишься одна или помощь? Без тебя как-нибудь разберусь», — гордо хмыкнула я и, сползши с кровати, зашагала в указанном направлении. И только оказавшись в ванной и включив свет, я поняла, что номер был явно класса люкс. Отделка, мраморная плитка, дорогая сантехника сами говорили за себя, и мне даже стало немного не по себе, законно ли мы находились в этом номере или нет. Но, вспомнив, что я сама творила на прошлой неделе, внезапная тревога быстро прошла, и я, включив воду, встала под душ, отделенный от основной комнаты 3 стеклянными панелями из мутного стекла. Мда, интересно, сколько я буду жалеть об этом дне, всю жизнь или все же чуть поменьше? Язвительно подумала я, включив горячую воду, а затем встала под теплые струи воды и попыталась расслабиться. Но жалеть об уже содеянном было немного глупо. Мы взрослые люди, я сама этого захотела, так что решив, что об этой проблеме я обязательно подумаю завтра или послезавтра, в общем, когда-нибудь, я нашла баночки с шампунем и гелем для душа и как следует намылила длинные волосы. Но вот намылить самое тело мне не дали. Видимо, я так погрузилась в собственные мысли, что не заметила, как ко мне подкрались сзади и аккуратно забрали гель для душа. Выдавив немного, Том начал проводить скользкими мыльными руками по моему телу, причем грудь и ягодицы он не пропустил аж дважды, а я повернулась и выразительно посмотрела на него. «Что?» — с усмешкой спросил он, снова гладя ладонями мою грудь. «Завтра у меня важная встреча в Албании, а потом СССР, Азия, надо же мне как следует насладиться моментом, пока есть такая возможность, неисправимый эгоист», — хмыкнула я, стараясь не подавать вида, «как же мне все это нравилось. Сегодня мой день рождения, а не твой. А тебе что-то не нравится?» — снова проведя рукой по моей талии, уточнил Том. «По-моему, это называется взаимовыгодное сотрудничество». «Да уж», — протянула я, выскользнув под струи воды. Когда же все мыло смылось с моего тела и волос, то сильные руки снова сжимали мои бедра, прижимая меня спиной к холодной стене, горячие губы целовали кожу, а из груди, причем не только моей, вырывались стоны. В общем, из ванной мы вышли не скоро, а когда вышли, то одеться и выйти из номера никто мне не дал. Только я расчесала волосы, как меня уже уложили на расправленную кровать, не давая шанса надеть хоть что-то. Совсем не ожидая такой заботы, я вопросительно посмотрела на Тома, на груди которого лежала, но он довольно улыбнулся моему выражению лица и поцеловал меня в лоб. «Ты куда-то торопишься?» Я отрицательно покачала головой, и он добавил: «Тогда полежи со мной немного». «Понравилось женское общество?» — ехидно спросила я, на что получила очередную усмешку. «Ага, понравилось, так непривычно». «А где более непривычно?» «Здесь». Еще более ехидно поинтересовалась я, положив его широкую ладонь себе на левую грудь и сжала ее, а затем взяла его руку и спустила ниже, на левую ягодицу, и спросила: «Или тут?» «Не знаю», — громко рассмеявшись, ответил Том, уже самостоятельно помяв нужные места. «Надо подумать, как следует изучить вопрос, но все же я думаю тут». Он все же остановился на груди, и уже была моя очередь смеяться. «Это правильный ответ, не знаю, на вкус и цвет товарищей нет», — со смехом проговорила я. «Тебе не сыро?» Мне было даже немного стыдно, что своими мокрыми волосами я морозила и его тоже, но Том провел рукой по моим волосам и ответил: «Нет, сейчас мы это исправим», и от каждого его прикосновения влага из волос постепенно выходила, на что я абсолютно удивленно уставилась на него. «Ох, Кейт, ты же и до этого знала, что я могу пользоваться магией без палочки, разве нет? Какая же ты наивная, хочешь послушать что-нибудь? Ты когда-нибудь видела горы, настоящие?» «Нет», — выдохнула я, слегка поежившись от того, что обнаженная лежала на воздухе, а уже явно вечерело. Том сразу догадался о причине моих мурашек и спросил: «Замерзла?» «Да». Тяжелое одеяло незаметно окутало нас, а теплый металл вновь коснулся моего виска. «Это Анды, как же я там замерз, черт подери!» «Атакама, самая сухая пустыня джунгли!» «Амазонка, в Алжире я столкнулся с Обскуром. Такая мощь в маленьком ребенке, такая редкость, а вот Сахара и пропавшая армия персов, гробницы ацтеков». С каждым словом было связано воспоминание, и я как завороженная смотрела на абсолютно реалистичные картинки гор, пустынь удивительных цветов, пирамид, необъятных рек. Чудеса света представали перед моими глазами, как будто это я 3 года путешествовала, а не Том. А его тихий бархатный голос, рассказывавший о невероятных приключениях, убаюкивал, успокаивал. «Не хочешь поехать завтра со мной, Кейт? Смотри, сколько всего удивительного ты можешь увидеть вместе со мной», — вдруг тихо спросил он, а я, словно очнувшись от гипноза, прохрипела: «Сомневаюсь, что я выдержу такие путешествия». «Ты права», — выдохнул Том, проведя рукой по моим плечам. «Ты, как всегда, права, Кейт, такого ты не выдержишь. Мантикора — это лишь цветочки по сравнению с тем, что пришлось мне пережить за эти 3 года. Как жаль, что мы можем существовать с тобой только на расстоянии. Только на третьей от Солнца планете есть жизнь», — прошептала я, поцеловав его плечо, на котором лежало до этого. «Ближе? Нет, оно сжигает эту жизнь. Ты, Солнце, мощная звезда, и если я буду слишком близко к тебе, то ты меня просто сожжешь. Дай мне шанс на жизнь», — прошу тебя. Значит, я для тебя, солнце?» – тихо спросил он, и я коротко кивнула. «Интересно, а дальше, Кейт, думаешь, дальше от солнца тоже есть жизнь?» «Я не знаю. Дальше, слишком холодно. Ближе, смерть от огня. Жизнь там, где есть баланс. Очень прошу тебя, вместо всякой темной ерунды найди в своих путешествиях баланс, так будет лучше для всех. Я подумаю над твоими словами, Кейт. А хочешь увидеть Нил?» Я, улыбнувшись, снова кивнула, и мягкий баритон вновь продолжил свои рассказы, подпитываемые яркими воспоминаниями, и я сама не заметила, как провалилась в глубокий сон, согретая теплом сильных рук. Впервые мне снилось что-то абсолютно невероятное, что-то хорошее, да впервые я за очень долгое время спала именно днем. Но вот когда проснулась, мне было очень трудно понять, где же я оказалась. Незнакомая комната, заполненная уже вечерним сумраком, была не похожа ни на мою в гиппогрифе, ни на спальню в Хогвартсе. Присев на кровать, я растерянно огляделась по сторонам и поняла, что была в этой комнате совершенно одна, а потом, спустя несколько минут, вспомнила, кто же меня сюда привел. Но Тома в комнате не было, что ввело меня в абсолютно противоречивые чувства. То, что было между нами днем, было потрясающе, но он сам дал понять, что в Лондоне оставаться не намерен, и прощаться так даже было лучше. Так было намного лучше, потому что я сама понятия не имела, что мне теперь сказать ему на прощание. Еле-еле встав с кровати, я в скудном освещении нашла свою одежду, аккуратно сложенную на одном из кресел, а сверху лежала моя палочка и знакомый медальон. Усмехнувшись, я оделась в свое новенькое платье, а затем посмотрела на настольные часы совсем рядом с креслом и так и открыла рот от изумления. 8:30, твою мать. Хорошо, что я еще весной посещала курсы по трансгрессии. Уже через несколько секунд я растерянно уставилась на приглашенных Морганом гостей, рассевшихся за большим столом в основном зале и ждавших явно только меня. И как же мне было стыдно перед ними за получасовое ожидание. Я проспала, сгорая от стыда, пробормотала я, протерев заспанные глаза. «С днем рождения, Соня!» — выразительно воскликнул Димон, первым пришедший в себя. «Хорошо, хоть вообще пришла». Дружный смех остальных гостей разрядил обстановку, и я, улыбнувшись, бросилась обнимать Ханну, Марго и профессора Трэвис. «Отлично выглядишь, Кейт!» — восхищенно воскликнула моя декан, когда я покрутилась перед ней в новом платье. «Не как мадам Таттин постаралась?» «Ага, это мне Дмитрий подарил», — смущенно ответила я, а Димон в это время принес в зал ежегодный праздничный торт, как назло украшенный розовыми орхидеями. «И торт испек, между прочим», — язвительно добавил он. «И раз уж именинница соизволила прийти на свой праздник, то мы можем начать. Простите, ребят, я...» «Да ладно тебе, Кейт, с кем не бывает», — снисходительно проговорила Ханна, нежась в объятиях своего ненаглядного Хьюга. «Садись лучше и выпей чаю. Да расскажи нам, где ты сегодня была». «Я ходила по магазинам, и...» Но Трэвис в этот момент уже бросилась разливать чай всем собравшимся, а потом все стали хвалить торт Димона, и про мое таинственное исчезновение как-то забылось. Потом были подарки, поздравления, и я честно пыталась искренне восхищаться каждому и благодарить, но именно в тот день рождения, день, которого я так ждала, мне очень хотелось остаться одной и подумать. И в 11:00 это мое желание исполнилось, и я, распрощавшись со всеми, поднялась в свою комнату, из которой так опрометчиво сбежала в обед. Окно так и осталось открытым нараспашку, стул отодвинут, а на полу, у самого порога, валялся черный пиджак, который я стащила с Тома еще здесь, в своей комнате. Странно, почему он не забрал его, устало подумала я, подняв пиджак с пола, а затем закинула его на плечи, потому что ветер, дувший с улицы, был довольно холодным. Подойдя к открытому окну, я с тоской посмотрела на плотные грозовые тучи на небе. А был такой хороший день, ночью наверняка будет гроза. И, вздохнув, плотно закрыла створки окна и села за свой стол, закрыв руками лицо. Все так, как и должно быть, поигрались и хватит. Но в душе все равно было противное чувство грусти, которого у меня не было целых 3 года. Поджав губы, я осмотрела свой стол и вдруг с удивлением зацепилась взглядом за небольшую вытянутую коробочку приятного мятного цвета с белой ленточкой. «Все же подарили мне подарки еще внизу, разве нет?» — сглотнув, подумала я и потянула за ленточку, чтобы открыть крышку. А, открыв ее, сразу горько улыбнулась, увидев листочек со знакомым почерком. «Ничто не вечно под солнцем», — было выведено каллиграфическим почерком на плотной белоснежной бумаге, а под бумажкой лежали наручные часы. Тонкий браслет, состоявший из множества переплетающихся серебристых линий, а вместо цифр на циферблате были маленькие ограненные сапфиры на черном фоне. Часы завораживали своей красотой, но я все никак не могла понять, к чему была та фраза на листочке, пока не перевернула свой подарок. На обратной стороне часов была выгравирована надпись на латыни «Nil permanent sub sole». «Все ясно», — выдохнула я, поняв, что мне просто перевели фразу на часах. «Что ж, спасибо за подарок». И хотя разумом я понимала, прекрасно понимала, что все сложилось как нельзя кстати, и больше тому ничего от меня, в общем-то, не было нужно, но сердце почему-то разрывалось в клочья. Закутавшись в пиджак, пропитанный его запахом, я плюхнулась на свою кровать и, закрыв глаза, представила, что лежу не в пиджаке, а в объятиях сильных рук, в которых было невероятно тепло, а по щеке предательски проскользнула одинокая слеза. Глава 19. Сокровище. Аво. Кейт, ты нормально себя чувствуешь? С немалой долей беспокойства спросил Димон, только я зашла на кухню. Я же, посмотрев на него опухшими глазами, безучастно отвернулась, прошагала через кухню на просторный подоконник, залезла на него и закуталась в плед, который притащила на себе из своей комнаты. «Замечательно», — буркнула я, прислонившись виском к холодному стеклу, за которым с самой ночи лил дождь. «А что, по мне разве не видно? Можно я посижу здесь? В своей комнате сидеть совсем невыносимо?» Димон еще пристальнее присмотрелся ко мне, а затем хмыкнул. «Видно, видно. Конечно, Кейт, сиди, у тебя же выходной, ты можешь провести его где хочешь. Я хочу провести его здесь. Все равно на улице льет как из ведра и идти мне некуда. Но вчера-то ты где-то была», как бы невзначай протянул Димон, вернувшись к готовке, а в его голосе чувствовался укол ревности. Но вместо ругани или ответных колкостей я снова вымученно посмотрела на него, и по его взгляду сразу стало понятно, что моему другу было стыдно за свои слова. «Ладно, ладно, я ничего не говорю, может, хочешь чего-нибудь? Ты вообще завтракала? Из чего такое упадническое настроение? У тебя же вчера был день рождения». «Ничего не хочу», — буркнула я, посильнее закутавшись в плед, а по стеклу одна за другой стекали струи дождя. «Да, в такую погоду, с таким настроением хотелось сидеть где-нибудь одной с сигаретой и бокалом вина и слушать Земфиру, но для алкоголя было еще рано, 11 утра, а в своей комнате на меня вдруг начали давить тоска и одиночество, так что я трусливо сбежал от них на кухню, на которой было всегда тепло, людно и вкусно пахло. Помолчав немного, я печально вздохнула и сказала: «В том-то и дело, вчера был день рождения, 17 лет все, я теперь старуха еще пару годиков и можно списывать в утиль». «Кейт, что за глупости?» – рассмеялся Димон, ловко управляясь одновременно тремя сковородками, на которых что-то скворчало, а рядом нож сам по себе быстро шинковал овощи. «Не забывай, я на 10 лет тебя старше, но я еще в полном соку. Можно сказать, еще юность не закончилась, а ты, может, тебя вчера поклонник бросил, а?» «Бросил, да», сглотнув, подумала я, все так же безучастно смотря в окно. «Хотя я же сама его об этом попросила. Нет, никто никому ничего не обещал, никто ничего никому не должен. Встретились, переспали и разбежались. Что за человек, а? И с ним невыносимо, и без него теперь хочется повеситься. Никто меня не бросал, Дим», с минутной заминкой ответила я. «Просто настроения нет, и погода паршивая, вот я и хандрю. Завтра все будет как и всегда, поверь мне». «Хорошо бы», — хмыкнул в ответ Димон, и тут на кухню ворвался Морган, подменявший меня весь день. «Еще две порции блинчиков, это настоящий хит», — оживленно воскликнул он, прицепив к одной из полок три бумажки с заказами, а потом вдруг зацепился взглядом за меня, упер руки в бока и хмыкнул. «О, а это что здесь такое? Кейт хандрит, что после вчерашнего ей уже пора помирать, совсем старая стала», — с издевкой пояснил Димон, а я даже вымученно улыбнулась этой его попытке пошутить. Морган же хрипло рассмеялся и воскликнул: «А мне куда прикажете деваться, юная леди, на восьмом десятке? А, ладно, в свой выходной делай что хочешь, а завтра чтобы как миленькая порхала по залу и дарила всем улыбки». «Так и будет», — вздохнув, проговорила я и снова с тоской уставилась на дождь за окном. Морган от этого даже присвистнул, а потом до меня донесся странный звук сминания твердой бумаги или пергамента. «Я хотел до вечера потянуть, но ладно. Смотри, тебе сегодня с утра прислали из Хогвартса, не хочешь взглянуть?» Но я покачала головой из стороны в сторону, а апатия поглотила меня с головой. «Ивана как?» Еще больше удивился Морган, а я флегматично протянула. «Очередной список учебников на год, и что я там не видела? А может, там не только список?» Даже как-то возмутился ворчун Морган, подойдя ко мне и буквально всучив конверт. «Там определенно что-то твердое прощупывалось. Может, тебя с этого года сделают капитаном команды по квиддичу?» От таких предположений я уже не удержалась и тихо рассмеялась, а Морган с Демоном так и просветлели. «Ага, сейчас, сделали, как бы не так, я на метле всего раз в жизни летала на первом курсе, и столько впечатлений после этого полета осталось, что уже лет 5 или 6 держусь от поля для квиддича как можно дальше. Давай, Кейт, открывай уже, не тяни», — подгонял меня Демон, пока я плохо гнущимися пальцами пыталась распечатать письмо. «Интересно же, этот старый черт всегда чувствует, когда что-то этакое присылают». От болтовни Моргана и Демона я как будто чуть-чуть ожила и справилась таки с письмом, в котором, как всегда, был список учебников и инвентаря к будущему году аж на 3 листа. Но на самом дне плотного конверта действительно что-то лежало, и я, аккуратно подцепив это что-то, удивленно и даже озадаченно уставилась на значок в виде герба насыщенного лилового цвета, поперек которого шла лента с надписью «Хиат Гирл». Такой же значок, только с надписью «Хиат Бой», гордо носил Том на 7-м курсе. А это значило, что... «Ну», — протянул Морган, с нетерпением посмотрев на меня, а я, с минуту поразглядывав значок, смекнула наконец, что к чему, и с неуверенной улыбкой произнесла: «Я теперь староста школы, а где радость?» Возмутился Морган, а Демон вдруг заплясал на месте и поднял большие пальцы, когда я на него посмотрела. «В прошлый раз вы тут чуть ли не до потолка прыгали, когда тебя сделали старостой факультета». «Ага, здорово», — улыбнувшись, протянула я, а потом снова вздохнула, посмотрела за окно и, убрав значок и список обратно в конверт, отложила его в сторону и вновь укуталась пледом. «Так, тут явно что-то не так», — проворчал Морган, с прищуром посмотрев на меня. «А ты часом не заболела?» «Заболела», — вздохнула я про себя, стараясь не обращать на него внимания. «Это противное ядовитое чудовище меня отравило, и ничего, кроме яда, во мне сейчас нет, даже радоваться сил нет». Хотя я так хотела получить этот значок, но Морган уже не на шутку начал волноваться за мое здоровье, так что я закатила глаза и отмахнулась от него. «Со мной все в порядке, отстаньте от меня, завтра я снова буду самой собой, порадуюсь назначению, а сегодня дайте мне спокойно впасть в уныние, я 5 лет без единого выходного здесь пропадала и, знал бы, что так будет, и не дал бы тебе этот выходной», — проворчал Морган, но все же отошел от меня к выходу из кухни. «Чтобы завтра все было как прежде, мне такая размазня в работницах не нужна». «Ага, будет», — хмыкнула я вдогонку, но все равно от общения с близкими мне понемногу становилось легче. «Все-таки правильно я решила спуститься на кухню, здесь и стены лечат, а то лежала бы сейчас на кровати и лила слезы в одиночестве». «Хей, Кейт, а хочешь попробовать то, что мы там украли у Ямамото?» — спустя какое-то время спросил Демон, а я, согревшись от тепла кухни, быстро повернулась и заинтересованно посмотрела на него. «На, держи». Демон протянул мне какую-то гадость на деревянной подставке и палочке, и я с опаской подцепила один кусочек и попыталась распробовать. «И как?» – нетерпеливо спросил Демон, но я проглотила его угощение, скинула с себя плед и поплелась к столу, где стоял кувшин с водой. «Ну такое, на любителя», – честно ответила я, как следует прополоскав горло после азиатских деликатесов. «Лучше бы украли рецепт нормальных роллов, я тоже так думаю. Моргану, кстати, тоже не понравилось, так что мы не будем включать это в новое меню, а вот те блинчики ему зашли. Хочешь немного? У меня и какао есть, только сварен». Для убедительности Демон поднял на ладони одну из тарелок, на которой действительно была порция моих любимых блинчиков с бананом, уже знатно политых шоколадом, а от мысли о своем любимом какао предательски заурчал живот. «Вот и как здесь можно предаваться унынию, если вокруг такие искушения?» — картинно возмутилась я, а Демон, все моментально смекнув, положил на стол рядом со мной тарелку с блинчиками, а в следующую секунду ко мне уже плыл по воздуху чайничек с какао и чашка. «Так ты же за этим и пришла сюда, разве нет?» — рассмеялся Демон, а я, только почувствовав неземной вкус любимого угощения, отбросила в сторону всю хандру и погрузилась в другой грех – чревоугодие. а хочешь добавки?» Кивнув под громкий смех своего друга, я расправилась с первой порцией за считанные минуты и сразу приступила ко второй, а Димон вернулся к работе, заметив, что я ожила. И действительно, после такого потрясающего завтрака серость за окном как-то даже посветлела, а трагедия на личном фронте превратилась в маленькую неприятность. В конце концов, на этом гаде свет клином не сошелся, да, вот и пускай идет на все четыре стороны, и пусть его теперь где-нибудь под сакурой приласкает ядовитый дракон. «Кстати, Дим, а как ты думаешь, нас не ищут?» Протянула я, допивая горячий какао, а печаль в душе сменилась умиротворением от мысли, что человек, по которому я так убивалась со вчерашнего вечера, не стоит даже моего мизинца, и я почему-то об этом забыла. «Кто нас должен искать?» — весело переспросил он, подкинув овощи вверх, а потом ловко поймал их обратно на сковороду. «Ямамото, ах, ты про это, вон там лежит газета, только с утра принесли, можешь почитать». Димон говорил об этом так буднично, так беспечно, что надеяться найти свой портрет на первой странице как-то не приходилось. Но все же меня немного беспокоила вся эта ситуация с похищением Хая, рецептов и тем, что теоретически нас как-нибудь да могут найти. Поэтому я с небольшой опаской взяла в руки ежедневный пророк, правда, мне пришлось как следует его полистать, чтобы найти то, что нужно. В Японии разразилась война между кланами Ямамото и Такаэсу из-за фамильных рецептов. «Ты представляешь?» – подал голос Димон, как только заметил, что я нашла нужный заголовок. «Эти Ямамото думают, что куклу-иностранку им подсунули их конкуренты, Такаэсу в общем, там такая драма развязалась, а мы как бы и ни при чем. Здорово, да, очень», — хмыкнула я, даже не зная, радоваться такому стечению обстоятельств или нет. «Вроде как это было и замечательно, что нас теперь точно никто не будет искать, а вроде кому-то все равно придется отвечать за нашу небольшую шалость. И как бы этот ответ не стоил кому-то жизни или еще чего похуже, а вроде как эти два клана и так давно между собой враждовали, так что наша шалость для них – всего лишь отличный повод для выяснения отношений». Но статью мне уже читать расхотелось, так что я безучастно полистала газету, пока не наткнулась на одну маленькую заметку. Хабзиба Смит, найдена мертвой в своем доме в непреднамеренном убийстве хозяйки, уже призналась домовой эльф миссис Смит. Похлебый яд был по ошибке добавлен в какао. Сотрудники отдела регулирования магических популяций и контроля над ними и отдела регулирования магического правопорядка уже взяли ситуацию под свой контроль. Только прочитав об отравленном какао, я мигом отодвинула от себя кружку с остатками своего и задумчиво спросила: «Дим, а ты слышал, что Хабзибу Смит отравил домашний эльф?» «Да ладно!» – удивленно воскликнул тот, взмахивая палочкой, отчего в миске перед ним тесто поднималось само собой. «Эту старуху Смит, да она же из дома почти не выходила, я ее за эти годы видел раза четыре, если не меньше. И действительно, кому ее травить, как не домашнему эльфу? Она же ни с кем не общалась, все над своими сокровищами чахла. Здесь вроде и не говорится, что из дома что-то пропало», еще более задумчиво проговорила я, перечитав заметку еще раз. «Случайно добавила яд в какао, ну надо же», и сама призналась. «Думаешь, у этой Смит так много сокровищ было в доме? А кто ее знает, она же одна живет», — пожав плечами, заметил Димон, продолжая кудесничать над тестом. «Кто теперь заявит о пропаже, даже если что-то и пропало? Родственники, да они сами толком не знают, что у нее там понапрятано, зуб даю. Знаешь, Морган рассказывал, что общался одно время с этой Хабзибой, но старуха была та еще штучка. По слухам, у нее в доме 1000 тайников, но никто не знает, что в них спрятано». «Понятно», — протянула я, а в душе зародилось странное чувство дискомфорта именно от этой заметки. Как-то все было слишком просто, но играть в детектива и распутывать эту загадку я точно не собиралась, так что встала со стула, потянулась и сказала: «Дим, тебе, может, помочь?» «О, ожила все-таки», — рассмеялся Димон, заметив на моем лице широкую улыбку. «Ну ты и трудоголик, даже в свой выходной не хочешь уходить с работы, а ты посмотри в окно, и дождь лить перестал. Чудеса дай только. Может, за своими книжками прогуляешься, раз есть такая возможность, мисс новая староста школы?» «Может, и прогуляюсь», — моя улыбка стала еще шире, и я, довольно потопав ногами, воскликнула под громкий смех: «Да, я новая староста школы, съели. Иди уже», — со смехом кинул мне вдогонку Димон, а я уже побежала наверх, чтобы взять деньги, прогуляться по магазинам и купить все к своему последнему учебному году в Хогвартсе, а утреннюю хандру без следа смыло ночной грозой, и сквозь облака снова выглядывало теплое солнышко, отражаясь и искрясь в сотнях луж под ногами. Что ж, ворчун Морган не прогадал, когда не стал включать экзотические блюда в меню гиппогрифа. Со временем эффект новинки поспал, люди наелись экзотики у вонючки Бэнкса и постепенно начали возвращаться в родное кафе, в котором появилось таки одно новое блюдо – тайские блинчики, от которых все были в восторге. Так что старик Морган был особенно доволен жизнью в то лето, а я вновь погрузилась в приятные заботы администратора, понимая, что это была моя последняя возможность поработать в кафе. Кстати, подарок от Коикова, вот уже второе украшение, оказался очень удобной и нужной вещью. Я ведь уже и забыла, каково это, ходить с наручными часами и постоянно знать точное время. Мимоходом даже вспомнились наши с Томом посиделки в библиотеке на втором курсе, когда он пытался узнать как можно больше о будущем, а я однажды начала ныть, что вот, мол, купила смарт-часы, которыми можно было даже в магазинах расплачиваться, но и двух месяцев не проносила, как оказалось в сиротском приюте без часов, без денег, без всего. Тому, конечно, было трудно понять, как можно было платить часами, и я остаток вечера потратила на то, чтобы объяснить, что такое электронная валюта. Я, конечно, сильно сомневалась, что он помнил такие мелочи, как мое нытье по поводу утраченных часов. Скорее всего, эта лягушка-путешественница просто присмотрела сувенир где-то и прикупила его, но меня все равно не покидало чувство, что мои новые часы тоже были смарт, точнее, что в них был какой-то секрет. Только вот какой, ничто не вечно под солнцем. Я долго размышляла над этой фразой, но никак не могла понять, к чему бы она была нацарапана на корпусе. Причем явно не рукой Тома, ему бы чувство прекрасного не позволило так варварски обойтись с часами, да и почерк был не его. Эти царапины, черточки, скорее напоминали греческие или что-то вроде, так что фраза, скорее всего, была ключом к пониманию свойства часов. А может, просто когда-то давно кто-то нацарапал ее, мол, как одну из таких, как Мементо Мори, помни о смерти, наслаждайся жизнью, и на деле это были просто часы. Как бы то ни было, часы были просто изумительными, и я с удовольствием носила их, стараясь поменьше думать о хозяине подарка, так же как и старалась поменьше думать о медальоне и возможном воспоминании в нем. В этот раз я не знала наверняка, оставил ли Том мне что-нибудь или нет, но проверять не собиралась. Моя гордость постепенно склеилась, восстановилась и дерзко заявляла: «Перебьется, оно тебе не нужно». И в кои-то веки я была с ней солидарна. Как всегда, тянущая осенняя печаль захватила меня, когда пришло время уезжать из Лондона обратно в Хогвартс. Но накануне мы хорошо поговорили с Морганом, и он был не против сдавать мне комнату, даже если я перестану работать у него, а я действительно собиралась следующим летом начать работать в больнице Святого Мунга. Оценки за выпускные экзамены у меня намечались довольно высокими, а Трэвис со Слизнартом уже пообещали мне, что поговорят с нужными людьми, чтобы у меня не было никаких проблем с трудоустройством. Но с Морганом и Демоном я расставаться все равно не хотела, поскольку, кроме них, у меня никого и не было в жизни, и, похоже, это было абсолютно взаимное чувство. Как же я сияла от счастья, когда на праздничном пиру сидела в новенькой черной мантии с прикрепленным к ней блестящим значком старосты школы. Хотя для остальных было вполне ожидаемо, что этот значок получу именно я. Как же, главный книжный червь в школе, который не вылезает из библиотеки сутками напролет. Хотя друзья у меня все-таки были, была подработка в Хогсмиде, а еще я никогда и никому не отказывала в помощи, если младшекурсники приходили ко мне в ту самую библиотеку и просили объяснить материал. Ну и мои блестяще сданные СОВ по основным предметам тоже сыграли свою роль, так что назначение было заслуженным, и я с гордостью с первого же учебного дня погрузилась в свои обязанности, которые делила со своим сокурсником с Скактиверна, Питером Принцем. Правда, долго наслаждаться ими судьба злодейка, как всегда, мне не дала. Вот черт, опять все испачкало, с грустью протянула Ханна, посмотрев с утра на свою кровать, знатно пропитанную кровью. «Кейт, ты не одолжишь мне свои? Я забыла, как ты их называешь». «Держи», кинула я упаковку с прокладками, пока моя подруга с помощью магии очищала постель от крови. Да, с гигиеной в сороковые дела обстояли плачевно. Нет, уже вроде как изобрели какое-то подобие прокладок, даже тампонов и менструальных чаш, Но были эти все приспособления жутко неудобными и больше напоминали средства для пыток. И я, когда у меня начались менструации, а это было лет в 15, с помощью мухляжа магии сделала современные прокладки, небольшие, удобные и самоклеящиеся к белью, чтобы моя жизнь стала чуть проще. А со временем про мои маленькие женские хитрости узнали мои соседки по комнате, хотя и неудивительно было скрыть от них что-то, мы же почти год живем с ними в одной комнате, и я благородно поделилась с ними своим изобретением. А потом его подхватили и другие девочки, все по секрету, ну да ладно, хоть жизнь стала чуть-чуть полегче, пусть даже у волшебниц, а не у обычных женщин. Но конкретно в то субботнее утро на второй неделе учебы я думала совсем не о своем гениальном изобретении. Я вдруг с ужасом осознала, что у меня самой вот так не пачкалась кровать уже давно месяца два точно. «Кейт, что с тобой?» – обеспокоенно спросила Марго, заметив, что я впала в ступор. «Кейт, все хорошо», – сглотнув, ответила я, постепенно осознавая, во что же умудрилась вляпаться. Но пока выдавать свой секрет было рано, так что я на ватных ногах встала с кровати и начала одеваться, а в голове пролетали цифры. 8 июля потом должно было быть примерно 9 августа 7 сентября, блять, на дворе было уже 11 сентября, а последние месячные были 8 июля. В то утро мой привычный мир буквально раскололся над и после. Благо что, как я уже говорила, на дворе была суббота. Правда, для меня это был рабочий день, но все же, стараясь не привлекать к себе особого внимания, я целый день честно отработала у мадам под дефут в кафе, а вечером сразу после ужина пошла прямиком в библиотеку, чтобы как следует подумать над сложившейся ситуацией. «Ну что, доигрались?» – язвительно спросила я саму себя, обложившись нужными книжками в самом дальнем углу. «Ладно этот гад, он же вообще полный ноль в половом воспитании, но ты, Катерина Сергеевна, человек с высшим медицинским образованием, врач-невролог, и вот так глупо залетела. И что теперь прикажешь делать? Конечно, в библиотеке никто не будет хранить книгу с зельями для аборта, но если думать головой, а не как я 2 месяца назад, то можно было найти несколько слабеньких ядов, которыми ты, конечно, траванешься, но не смертельно, а вот плод точно не выживет. И я как раз и открыла одну из книг на нужной странице, а сердце вдруг предательски сжалось. А кто тогда Аньку на аборт уговаривал, а, лицемерка? Опять подала голос совесть, а я закрыла ладонью лицо и облокотилась о стол, не зная, что теперь делать. И ведь Анька пошла на этот аборт, и не без твоей помощи. У Аньки тогда ничего не было, возразила я сама себе, открыв глаза и пробежавшись по строчкам с рецептом яда. Саньку тогда в армию забрали, потенциальная свекровь ее ненавидела, комната в общежитии 6/3 и стипендия 2000 рублей, а учиться надо было еще 2 года. Врагу такого не пожелаешь. Да и сколько ей тогда было? 23, 22, как будто тебе сейчас больше, лицемерка. Включилась в диалог совесть, а я отодвинула от себя рецепт со спасением от большинства своих проблем. Давно школу закончила, и много ли у тебя в запасе? Школу я, может, еще и не закончила, но мне уже 30-35. Если считать по-нормальному. Анька тогда и сама ребенок была психологически, а я уже хлебнула достаточно взрослой жизни, да и деньги у меня есть. Если подумать, 400 галлеонов на счету и премия в 200 – это целое состояние. Целители тоже неплохо получают, очень даже, надо только начать работать. Работать я смогу начать летом, когда сдам экзамены, подумаешь, роды, я могла и заболеть, но все равно я помню весь материал. Да и большую часть года мне никто учить не помешает. Какой примерно срок? Недель 8-9. В своих размышлениях я сама не заметила, как достала из сумки небольшой ежедневник, который купила себе для записывания насущных дел еще летом, а затем развернула на последнем развороте, на котором был календарь на 1948-1949 год и принялась считать недели, тыкая сухим пером на даты. Дважды мне приходилось начинать сначала, потому что руки дрожали от таких головокружительных перспектив, но все же перо замерло на середине марта. 2 месяца до экзаменов, снова начала размышлять я, не веря, что всерьез собиралась оставить ребенка, а не, я смогу восстановиться после родов, да и последние месяцы, это всегда повторение материала. Травис меня убьет, когда узнает, она же всегда ставила меня в пример всем, гордилась мной, когда я выбилась в круглые отличницы, а теперь Адиппит снимет с должности старосты, как же, нужен ли такой пример для подражания? Снова взяв себя в руки, я убрала ежедневник в сумку и пододвинула к себе книгу с ядами, но только посмотрела на готический шрифт, как меня чуть не стошнило. «Нет, Кейт, ты же так хотела ребенка в прошлой жизни, разве ты забыла? У тебя есть деньги, комната. Морган, конечно, не станет сдавать тебе комнату с младенцем на руках, ему такое счастье не нужно, но ты сможешь снять что-нибудь. Тебе точно хватит на год, если не больше, да и в Англии, если мне не изменяет память, больших декретов сроду не было. Несколько месяцев и на работу найдешь няню или ясли и пойдешь на ту самую работу, когда ты ее боялась. Да и профессия почти есть». В голове разразился нешуточный спор здравого смысла с человечностью. Не знаю, как это назвать. С одной стороны, мне действительно будет очень туго с ребенком на руках и одной, а с другой, это все же было реальностью, если все хорошенько просчитать. В конце концов, я уже была совершеннолетней, мне не надо было ни перед кем отчитываться, и запас по деньгам тоже был. Пусть я и не планировала тратить его именно на это, но в моем идеальном плане оставалась еще одна проблема. А что будешь делать с отцом? При мысли о Томе рука невольно сжала медальон на шее, но вариантов здесь было немного, очень немного. Ему точно плевать. Он уехал, пропал, неизвестно когда вернется и вернется ли, даже писать ему не буду, оно того не стоит. Да и отец из него, он же ненавидит женщин, брака как огня боится, а дети, думаю, они ему кажутся маленькими чудовищами, на вроде мантикоры. Нет, такого отца я никому не пожелаю, пусть уж лучше быть матерью-одиночкой, чем объявить, кто же причастен к этому всему. Дети не должны расплачиваться за ошибки взрослых. Отравись, ну и ладно, я уже разочаровала ее однажды, придется еще раз подкосить ее веру в людей, но убивать ребенка из-за осуждения окружающих нет. После этого гада я все равно к себе не смогу никого близко подпустить. А так теперь точно не буду одна, я справлюсь. Надо попробовать и сказать тоже надо. С тяжелым вздохом захлопнув книгу, я отрешенно посмотрела перед собой, понимая, что о моем интересном положении все равно узнают, рано или поздно. И пусть уж я сама все расскажу, чем до нужных людей дойдут грязные слухи, и меня вызовут на ковер как дворняжку. А начать надо было со своего декана. «Кейт, как ты вовремя, проходи, садись», — воскликнула Трэвис, только увидев меня на пороге своего кабинета в понедельник после занятий. Я решила не тянуть кота за хвост и как можно раньше поговорить с ней, вдруг она сможет образумить меня или подсказать что-нибудь. Словно в трансе я села на привычное место за ее столом, а моя декан сразу бросилась кудесничать над чаем, попутно бросив: «Как у тебя дела? Все хорошо, какая-то ты бледная сегодня, но ничего, чашка чая быстро поставит тебя на ноги». «Как у меня дела?» – ехидно повторила я про себя, вдохнув как можно глубже воздух в легкие. «Ладно, вы сами спросили это, профессор Трэвис 321. «Профессор Трэвис, я беременна», – на одном выдохе громко проговорила я, и в следующую секунду за моей спиной послышался звук бьющейся посуды. Я почему-то не сомневалась, что это разбилась одна из чашек из любимого цветочного набора моего декана, но спустя мгновение я услышала, как чашка сама собой собралась, потом в полной тишине раздался звук льющейся воды, а затем на стол аккуратно приземлились две чашки, доверху наполненные ароматным чаем. А спустя еще минуту за свой стол в полном ошеломлении села и Трэвис, побледнев не меньше меня. «Ты уверен?» – выдохнула она, но я взяла себя за жабры и максимально твердым тоном перебила ее. «Да, я уверена, профессор. У меня задержка в 2 месяца, и больше я не могу найти ей причин. Срок примерно 8-9 недель. А кто? Трэвис явно хотела спросить, кто же был отцом этого ребенка, но я тяжело вздохнула и уже тише сказала: это не важно. Я не знаю, кто он. Мы познакомились летом, и я ничего о нем не знаю. Так получилось. Как же мне было стыдно в этот момент перед этой замечательной женщиной за те слова, которые она услышала от меня. Возможно, скажи я правду, это выглядело бы менее унизительно, чем связь на одну ночь с незнакомцем, но я не собиралась выдавать тайну отцовства. Так было намного лучше, так было намного проще и для меня, и для малыша, а позор я столько всего натерпелась на первых курсах благодаря как раз отцу своего ребенка, будто он меня заранее готовил к этому, что сейчас всеобщее игнорирование и насмешки казались сущим пустяком. Чай так и остывал в чашках, со стороны открытого окна слышались крики и шум, доносившиеся с поля для квиддича, где, видимо, началась тренировка, а в кабинете декана Пуффендуя повисла звенящая тишина. Наконец Трэвис немного пришла в себя, жалостливо посмотрела на меня и прошептала: «Это я виновата, я же совсем забыла, что с тобой совсем некому поговорить на эту тему, и надо было мне». От удивления я невольно открыла рот, а потом с широко открытыми глазами посмотрела на нее и воскликнула: «Профессор, вы ни в чем не виноваты. Я знала, откуда берутся дети, еще до того, как решила связаться, в общем, неважно, но я знала. И я знала, как это все предотвратить, но просто не подумала. И это полностью моя вина, а не ваша. Не смейте думать, что вы могли как-то повлиять на меня». Трэвис с минуту пристально посмотрела на меня, а затем робко прохрипела: «Что ты будешь делать, Кейт?» Услышав подобный вопрос, я горько усмехнулась и опустила взгляд на свои руки. Видимо, и моя декан смекнула, что у такого талантливого зельевара, каким я уже была на тот момент, было достаточно способов избавиться от нежеланной беременности. Пусть и не совсем безопасных, далеко не безопасных, но все же, и никто из преподавателей никогда и не узнал бы об этом. А раз я пришла к ней в кабинет и сама призналась: «Я оставлю ребенка, профессор Трэвис, я хочу выносить этого ребенка и родить его, а вот чего я не хочу, так это грязных сплетен за спиной, поэтому и пришла к вам». «Все ясно», — протянула Трэвис, невидящим взглядом смотря перед собой куда-то за мое плечо. Снова повисло гнетущее молчание, заполняемое шумом с улицы, а потом вдруг последовал совершенно логичный вопрос: «Кейт, а ты хоть понимаешь, как тяжело тебе придется?» Снова горько усмехнувшись, я посмотрела прямо в глаза своему декану, а в голос вернулась прежняя твердость. «Я знаю, профессор. Еще в 11 лет я принимала роды в приюте, туда же приходили нищенки, чтобы родить в безопасности, и я помогала миссис Коул. Так что каких-то иллюзий на этот счет у меня нет. Я довольно хорошо знаю акушерство, и что из себя представляет маленький ребенок и как за ним ухаживать. И деньги у меня тоже есть. Благодаря мистеру Моргану я еще 3 года назад открыла счет в Гринготтсе, и там уже скопилась немалая сумма, ведь я раба». «Все годы ты прилежно работала, Кейт», — перебила меня Трэвис с какой-то непонятной мне слабенькой улыбкой, а я с замиранием сердца ловила каждое ее слово. «И не только летом, я знаю, да и сомневаться не приходится, что ты все знаешь про роды, я же и забыла, кто в школе главный целитель». На этих словах ее улыбка уже стала полноценной и теплой, и я невольно улыбнулась в ответ, хотя радоваться-то, в общем, было нечему. «Да ты, Кейт, конечно, повергла меня в шок этой новостью, я даже не знаю, как это назвать», — продолжила говорить она, наконец взяв в руки чашку с остывшим чаем, и этот жест вполне мог означать, что моя декан пришла в себя. «Но будь на твоем месте кто-то другой, я бы, наверное, рвала на себе волосы, а ты, я почему-то не сомневаюсь, что ты-то точно знаешь, что делаешь и сколько это будет тебе стоить».